Глава 5. Ян передал ей весь разговор с Андреем. При этом он изобразил придурковатого пионера и добросовестно донес до нее и личные послания. А когда получил по голове диванной подушкой, страшно удивлялся и делал вид, что не понимает, чем она так недовольна. Александра не переносила разговоры про любовь, это личное. Некоторые слова прекрасны, лишь когда звучат сами по себе, когда срываются с губ, и их уже не удержать. Но когда начинается цивилизованное обсуждение любви, все получается таким натужным и пошлым, что лучше и не начинать, особенно если вовлечена третья сторона. «Давай просто забудем об этом», — устало попросила она брата. «Сделаем вид, что ничего не было». «Я-то не могу, не вопрос. Но его жалко». «Жалостливый ты наш. Давай лучше о деле». «Так а смысл о нем говорить? Все уже сказали». Это факт, даже с учетом тех новых знаний, которые подкинула им Алиса. То, что Инна Токарева настрочила жалобу, нисколько не удивило Александру. Да после этого неадекватного трюка с машиной, со следовательницей все было ясно. Но вот история с военным папашей стала для близнецов неожиданностью. С одной стороны, это убирало версию о незаконном заработке, который и мог стать причиной убийства. Понятно, от кого Эдуард получил деньги, тут все законно. С другой стороны, еще пара потенциальных мотивов и, соответственно, версий. Возможно, о существовании Дежурова узнала жена и дочери Николая Безина. Им не улыбалось получить нового родственника, претендующего на солидное наследство. Безин не значился отцом парня, но мог включить его в завещание. Он любил сына. Да и потом, такую карьеру, как у него, не построишь, не нажив врагов. Он многим перешел дорогу. Может, кто-то из этих врагов выяснил, что у него есть обожаемый сын. Хотя непонятно, почему убили именно Эдуарда, а не детей и внуков, которые на виду. Ну и, конечно, была загадочная девушка, которую Эдуард почему-то прятал ото всех. Ни из университета, ни из клубов, в которых он бывал, ниоткуда. Ян уже начал поиски девушки по своим каналам. Теперь оставалось только ждать, потому что разыскивать ее самостоятельно под каждым кустом как-то бесперспективно. Александра сомневалась, получится ли что-нибудь хотя бы так. Но девушку действительно нашли. На кладбище. «Вчера обнаружили труп», — сообщил Ян, закончив долгий разговор с коллегой. «Но висела она там раньше». «Возможно, умерла одновременно с Дежуровым», — догадалась Александра. «Но очень может быть, если это действительно она». «Есть сомнения?» «Есть, конечно. Ее узнали только по одной фотографии, причем не лучшей. Нужно ехать и опознавать». «А помимо нашей истории, опознали девушку? Имя есть?» «Да, остается только понять, значило ли это имя что-то для Дежурова». Девушку звали Маргарита Вишнякова. Она была старше Эдуарда, но незначительно, на 4 года. Если на фото из его квартиры действительно она, эта разница была неочевидна. Маргарита жила тихо и непримечательно. Снимала комнатку в Москве, куда более скромную, чем жилье ее предполагаемого жениха. Работала администратором в каком-то загородном клубе. 15 февраля ее соседка по квартире заявила в полицию о пропаже. По ее словам, Маргарита последний раз выходила на связь 13-го, совсем как Эдуард. Но закончились их истории по-разному, и общего тут пока не было. Эдуарда нашли мертвым посреди дороги, Маргариту обнаружили повесившейся на кладбище, неподалеку от могилы ее матери. Пока речь шла о самоубийстве. А дальше все зависело от того, она на фото или нет. Если она, ни о каком самоубийстве и речи быть не может. Если нет... Да, возможно, это действительно тихая девушка, которая не сумела пережить смерть близкого человека и совершила такую вот глупость. В любом случае, ее смерть вызывала куда меньший резонанс, чем гибель Дежурова. И связывать этих двоих никто не собирался. До сегодняшнего дня. Александре хватило одного взгляда на покойницу, чтобы понять. Это та самая девушка с фото. Знакомый Яна, звонивший ему, не ошибся. Понятно, что смерть никого не красит, и тело на железном столе совсем не походило на солнечную красавицу с полароидного снимка. Но Александра знала, на что смотреть, какие признаки уникальны, что не оставит сомнений в личности. Получается, возлюбленной Эдуарда действительно была Маргарита Вишнякова. Ее отец вспоминал короткое имя с буквой «Р». Рита вполне подходит. Эти двое умерли примерно в одно время. О каких совпадениях вообще может идти речь? Но кто-то очень постарался, чтобы их смерти не связали друг с другом. Убийство Эдуарда представили чуть ли не мистическим, из Риты попытались сделать сентиментальную самоубийцу. Они оба были найдены за городом, но очень далеко друг от друга. Преступник как будто знал, что они не афишировали свои отношения. Хотя почему как будто? Может, и правда знал? С Маргаритой у него прошло особенно удачно. У него почти получилось просто стереть ее из реальности. Почти. Теперь уже нет. Пришло время поработать бюрократической машине, и вот здесь близнецам пошло на пользу то, что об этом деле знал Денис. И расследованию негласно способствовал Николай Бизин. С их помощью Яну удалось получить право расследовать смерть Маргариты Вишняковой. Почему нет? В это дело его родственники не вовлечены, и официально оно не связано со смертью Дежурова. Все честно. Иначе было нельзя. Следователь, назначенный на это дело, изначально был убежден, что Рита действительно покончила с собой, не в чем тут копаться. Впрочем, он и расставался с делом без сожалений. Ян тут же заказал повторное вскрытие у эксперта, которому доверял, и в этом Александра его поддерживала. Кто бы ни убил Риту, этот человек действовал грамотно. Найти его ошибки будет трудно, а это особенно важно сейчас. Пока шла работа с телом, близнецы не собирались терять время. Им нужно было поговорить с той самой соседкой, которая первой забила тревогу. «Как с цепи спустили, честное слово», — фыркнул Ян, вбивая нужный адрес в навигатор. «Ты о чем?» «О том, что можно работать нормально, не таиться по кустам». «А, это да. Но за Инночкой, девой со взглядом горящим, все равно неплохо было бы следить». «Пытаюсь. Но это не так просто. Она носится непонятно где. В любом случае, она уже не доставит нам больших проблем. Она попробовала укусить... Поперхнулась, наверняка разочаровалась в системе и больше не полезет. Если мы докажем, что Вишнякова и Дежуров были связаны, она еще и данные нам предоставит по запросу. А потом придет и задушит тебе подушечки во сне», — подмигнула ему Александра. «Чтобы спасти от тебя этот дивный мир». «Это да. Я у нее, похоже, воплощаю вселенское зло. Но пока со мной не покончено, займемся все-таки делом». Соседка погибшей сразу же согласилась встретиться с ними, хотя рабочий день только начинался. Это несколько удивило Александру, но после встречи все стало на свои места. Татьяна Гураева была не только соседкой, она была подругой Риты. Они выросли в одном городке, вместе приехали в Москву. Не первый год снимали одну квартиру на двоих. Весть о смерти Риты стала для Тани настоящим горем. Было заметно, что она плакала и не первый день. Лицо опухло, глаза воспалены. Похоже, давно уже не спала. Такое горе могут изобразить лишь самые гениальные артисты. Но вряд ли Таня входила в их число. Квартира была небольшой, чистой и светлой. Коридор пропах валерьяной, ближе к кухне запах усиливался. При такой концентрации было непонятно, как сюда еще не сбежались все окрестные коты. В квартире сохранились все вещи Риты. Ее куртка висела на вешалке, ботинки и сапоги стояли на коврике возле зеркала. Она ушла ненадолго, собираясь вернуться. Хотя это не означало, что она не могла покончить с собой. Самоубийцы тоже чемоданы не пакуют. Таня проводила их на кухню, где троим было тесновато. Пока еще терпимо, но с четвертым человеком получился бы эффект переполненной маршрутки. «Чай вам сделать?» — предложила Таня. «Или кофе? Сок еще есть». Ян собирался отказаться, но сестра бросила на него предостерегающий взгляд, призывая молчать. «Чай, пожалуйста», — попросила Александра. «Нам обоим любой подойдет». Она видела, что Таня лишь перед их визитом прекратила плакать. Если она сейчас просто сядет и начнет вспоминать подругу, слезы снова польются рекой. А вот если получится занять ее чем-то столь простым, как приготовление чая, совсем другое дело. Этот нехитрый прием помог. Она начала рассказывать о Рите еще до того, как ей задали вопрос. Ритка и Танька, как они сами себя называли, перебрались в столицу не за сказкой с принцами и конями, а за нормальной, сытой жизнью. Они были о себе здравого мнения, поэтому не метили в кинозвезды, работу искали, какую придется. Танька, невысокая, кругленькая, улыбчивая, устроилась работать официанткой. Ритке, натуральной блондинке, очень красивой, даже без косметики, повезло больше. Ее взяли администратором в элитный загородный клуб. «Меня, когда первый раз допрашивали, уточняли, не проститутка ли она там была?» — всхлипнула Таня. «Типа администратор, просто красивое название, а на самом деле она продавала себя. Это привело к депрессии и... ну, тому. Но этого не было. Ритка говорила, что шалавы у них там крутятся, куда ж без них, когда клиенты богатые. Но Ритка действительно просто работала администратором. Принимала бронь по телефону, рассчитывала клиентов. Такое все». «Мы вам верим», — кивнула Александра. «Я так понимаю, самоубийство вы вообще не рассматриваете как вариант?» «Ой, нет, нисколько. И меня бесит, что Ритку убили, а никто этого не хочет признавать. Мы здесь как раз потому, что считаем это убийством», — указал Ян. «Однако нельзя забывать, что это произошло неподалеку от могилы ее матери. В этом есть определенный символизм». «Да ничего там нету. Ритка свою мать едва знала. Да, та умерла недавно, и что? Ее родители развелись давно. Ритку растил папка. Она свою мамку видела хорошо, если два раза в год. Но тут еще вот как. Даже если папка ее помер, хотя не приведи Господь, она б себя не убила. Поплакала бы, это да, но никогда. Не такой она была человек. Ритка очень любила жизнь. Даже когда трудно было, всегда улыбалась. Поэтому к ней тянулись. Вы довольно быстро подали в розыск, напомнил Ян. Если она жила мирно, весело и всем нравилась, почему вы забеспокоились так быстро? Для этого была причина? Так она ж была веселой, а не тупой. Мы с ней смотрели новости, знали, что в Москве всякое случается. Поэтому мы договорились. Созваниваемся хотя бы раз в день. Она уехала утром 13-го. Вечером я ей звонила, но она не ответила. Я тогда сильно не парилась, еще ж сутки не прошли. Позвонила ей на следующий день, но телефон уже был отключен. Честно скажу, я нервничала, но решила. Праздник, понятно, чем она занята. Но она мне и 15-го не ответила. И телефон по-прежнему был отключен. Вот тогда я и психанула. Пошла заявление писать. Меня принимать не хотели, потому что я ей никто. Так ведь у нее нет больше никого. Короче, я как-то добилась. Я еще верила, что все хорошо. Решила, что извинюсь перед Риткой, если доставлю ей неприятности своей осторожностью. А потом мне сказали... Сказали... Она, наконец, сорвалась. Таня плакала и до этого. Слезы просто струились по щекам, а она не замечала, говорила быстро, нервно. Лишь когда дошло до неизбежного признания смерти Риты, она разрыдалась, закрыв лицо руками. Александра подошла ближе, протянула ей салфетку, дала время успокоиться. Ян молчал, зная, что ничем сейчас не поможет. Тишина пошла ей на пользу. Таня не успокоилась окончательно, но вернула способность говорить. «Я не поверю в эту дурацкую версию никогда. Она не могла покончить с собой. Просто не могла». «Тогда будем разбираться, что случилось с ней на самом деле», — рассудила Александра. «Куда она уехала 13-го?» «К парню своему. К Эдику». Близнецы переглянулись. Это уже была реальная связь между погибшими. Фотография лишь доказывала, что они знали друг друга. А показания Тани подтверждали, что они были парой. «Что за Эдик?» — спросила Александра так удивленно, будто и не было никакой фотографии. Но оказалось, что о парне своей подруги Таня знает не так уж много. Рита была такой же скрытной, как ее возлюбленный. Говорила очень мало, редко, сразу же предупреждая, что об этом никому. Может, не говорила бы вообще, но счастье разрасталось внутри, искрилось пузырьками, как шампанское, требовала свободы. Рита наверняка была бы рада говорить и говорить об этом, однако следила за собой внимательно и слова отмеряла с умом, чем немало обижала соседку. В итоге Таня знала об Эдике совсем немного. Что он Эдик, что он очень хороший, красивый, добрый. Словом, сплошная дамская лирика. Рита предусмотрительно не сообщила подруге даже фамилию возлюбленного, не говоря уже о месте учебы и работы. «Откуда такая скрытность?» — поинтересовалась Александра. «Так это... он же клиент был. Ритке запрещено было с ним общаться. Это даже в контракте прописывали. Возможно, первый следователь, допрашивавший Таню по этому делу, действительно считал, что администратор в клубе, где отдыхают богатые люди, это обязательно жрица любви и никак иначе. Бонус от заведения. Ночь с любым из сотрудников на выбор. Но на самом деле все было по-другому. Клубу нужно было держать марку. Они не могли допустить, чтобы провинциальные девочки устраивались к ним налаживать личную жизнь. Поэтому каждый сотрудник подписывал соглашение о корпоративной этике. Рите нельзя было кокетничать с клиентами, флиртовать с ними, а уж тем более отношения заводить. Это каралось не только увольнением, но и штрафом. Рита и не искала на рабочем месте романтику. Но у судьбы были на ее счет свои планы. Она не рассказывала Тане, как именно сошла со своим Эдиком, однако догадаться несложно. Тут улыбка, там приветливое слово, тут вопрос, и сложилось. Они начали тайно встречаться. «Но почему тайно?» — спросила Александра. «Если это действительно была большая любовь, почему она не уволилась?» «Она думала об этом, но не сразу». Когда этот роман только-только начинался, за сохранение тайны с одинаковым рвением выступали обе стороны. Эдик утверждал, что ему нужно внимательно следить за репутацией, так уж его воспитали. Близнецы знали, что это правда. Рита на такие заявления не обижалась. У нее были свои причины не афишировать эту связь. Она хотела сохранить работу и остаться самостоятельной, потому что любовь любовью, а за аренду квартиры нужно платить каждый месяц. Не похоже, что она рвалась получить деньги Эдика или уже считала его своим трофеем. Скорее, она просто любила. Судя по фото и словам его знакомых, Эдуард Дежуров действительно был человеком, в которого можно влюбиться просто так. То, что начиналось как приятная интрижка, постепенно перерастало в серьезный роман. Молодые люди виделись все чаще. Рита подумывала об увольнении. Эдик планировал представить ее отцу. И вдруг все закончилось. «Они хотели вместе отпраздновать День Святого Валентина», — сказала Таня. «Не знаю где». Ритка все еще секретничала. «Но знаю, что она взяла отгул на неделю. Они хотели куда-то вместе ехать. Я думала, что, может, она отключила телефон, пока они наедине. Но 15-го она должна была включить. Я все это сразу сказала следователю». «А что следователь?» «Что Эдик без фото — это ни о чем». Фотографии у Тани действительно не было. Рита лишь один раз показывала ей снимок на собственном телефоне, и даже на том снимке разглядеть загадочного Эдика было тяжело. Эти двое шифровались по собственным причинам и невольно сыграли на руку убийцы. «Вы ведь мне верите?» Таня переводила взгляд с одного близнеца на другого с беспомощным отчаянием. «Пожалуйста, если вы не поверите, то я не знаю. Это же нечестно. Нечестно так поступать с ней. И убить, и опозорить. Мы вам верим». Мягко улыбнулась ей Александра. «Я не стану говорить, что все будет хорошо, потому что это неуместно. Я сочувствую вашей утрате. Но мы постараемся сделать все, чтобы Риту не обвиняли в том, что она не делала». «Спасибо», — еле слышно шепнула Таня. На душе было тяжело, и Александра не бралась сказать, от чего именно. Вроде как все очевидно. Жалко молодую девушку и ее парня, которые пострадали непонятно за что. Но она не впервые вела расследование и умела отстраняться от жертв. Тут было нечто большее. Она невольно позволила этой истории, дурацкой из-за налипших на нее тайн, прикоснуться к собственной душе. Неправильно это. Недопустимо для полицейской. Александра догадывалась, откуда появилась слабина, просто думать об этом не хотела. «Мне в отделение подъехать надо, немного в бумагах утонуть», — предупредил Ян, когда они покинули душные, пропавшие подгоревшими котлетами подъезд. «Ты, конечно же, ускользнешь». «Конечно же, да». Работу с документами сдержанно презирали оба близнеца. Разница заключалась в том, что Яну было никуда от этого не деться. А вот Александра могла воспользоваться тем, что она тут вообще по обмену приехала. Иностранная гражданка, русский язык едва знает и ничего заполнять не может. Под настроение она порой помогала брату, но сейчас у нее такого настроения не было. Хотелось одиночества, тишины и перезагрузки. Поэтому, когда Ян направился в отделение, она заскочила домой за Гайей и поехала с ним в парк. Погода выдалась умеренно отвратительной. Недавно прошел холодный дождь, и хотя с неба больше не срывалась невнятная муть, было скользко и сыро. В окружении преобладали черные и серые цвета. Голые ветви да густо взбитая грязь. В покрытых островками тонкого льда лужах плавали окурки и полурастворившиеся бумажки. Казалось, что в таких условиях вообще невозможно радоваться, но Гайя кое-как справлялся. Он носился по лужам с неизменной щенячьей радостью, гонял жирных парковых голубей и внушал справедливые опасения маленьким собачкам, которых на соседних аллеях выгуливали маленькие хозяйки. Наблюдение за ним успокаивало Александру. Она не одна. С ней все в порядке. У нее есть Гайя, есть Ян, да и отношения с семейством постепенно налаживаются. Больше ей никто не нужен. Не постоянно, так точно. Она все сделала правильно, и не в чем тут сомневаться. А Ян вообще напрасно лезет не в свое дело и передает ей черт знает какие послания. По пути ей попалась небольшая кофейня, и чашка кофе с корицей еще больше подняла настроение. Так что к своей машине Александра направилась почти спокойной, пока не заметила на дорожке перед собой высокую массивную фигуру. «Ну что такое?» — простонала Александра. «Мироздание? Серьезно? Именно сегодня?» Гайя тоже заметил постороннего. Для него это и вовсе был незнакомец. Он поспешил к хозяйке. Теперь он шел с ней шаг в шаг, настороженный, но не агрессивный. Он видел, что пока этот человек не угрожает Александре и нападать не собирается, но мог отказаться от миролюбия в любой момент. Александра знала, что опасности нет. Руслан скорее сам застрелится, чем причинит ей вред, но это физически. Видеть его и говорить с ним было по-прежнему тяжело. Она надеялась, что уже и не придется. Они же все решили. Может, Руслан и не поверил, что ее нельзя вернуть, но это были его проблемы. Александру вполне устраивало то, что его было не видно и не слышно несколько месяцев. Но вот она рассталась со своим безымянным, и он снова здесь, с видом семилетки, только что похоронившего любимого хомячка. «Тебя Ян прислал?» — мрачно осведомилась Александра. Гайя, уловив ее тон, глухо зарычал, но Александра жестом велела ему сесть и молчать. «Ян сказал мне, где ты?» — признал Руслан. «Но прежде чем ты обвинишь его во всех смертных грехах, скажу. Мы обычно не разговариваем о тебе. Это правило установил он». Александра не сомневалась, что брат не прекратит общение со своим лучшим другом, да и не хотела этого. Но ей все равно было бы неприятно, если бы Ян начал сплетничать за ее спиной. С кем она рассталась, да как и почему. Не похоже, что это произошло. Не в его духе. Значит, Руслан и правда решил заявиться сюда по своей инициативе именно сейчас и издевается над Александрой не он, а судьба. Чего хотел ты? Она до сих пор не решила, как правильно вести себя с Русланом. Говорить с ним было по-прежнему больно, но и выплескивать на него злость как-то неправильно. Не он виноват в том, что у них ничего не получилось. Если уж разбирать состав вины, то доля Александры побольше будет. А если общаться с ним мило, он наверняка решит, что еще есть шанс вернуть былое. Безвыходная ситуация. Пришел сказать, что я развожусь. Наверное, это должно было ее шокировать, однако Александра лишь почувствовала, как крепнет в душе глухое раздражение. Руслан вроде как ни в чем не обвинял ее, не говорил, что она разделяет с ним ответственность, но зачем-то же он пришел сюда откровенничать. Да и потом они оба понимали, что этого не случилось бы, если бы не возвращение Александры из мертвых. «Да блин, нам обязательно это делать?» — простонала она. «Что делать?» — растерялся Руслан. «Лезть в болото под названием «Поговорим про наши чувства». Если тебе нужно мое мнение, так вот оно, кратко, не разводись. Остальное — лирика». «Почему это я не должен разводиться?» «Потому что у тебя ребенок. Потому что твоя жена, по словам Яна, тебя любит. Потому что мы с тобой все равно не будем вместе. Достаточно причин? Или еще по сусекам поскрести?» «Не все в этом мире сводится к тебе», — холодно указал он. «Ну да. А ты совершенно случайно оказался передо мной на тропинке пустынного парка, чтобы сказать, что я тут ни при чем. Хоть не лицемерь ты, а?» Я понимаю, если вот так выставлять, звучит жутко, но я говорю тебе правду. Я просто не могу больше жить с Кариной, притворяться, врать ей. Она действительно хороший человек. И она не дура, она прекрасно понимает, что происходит. То, что я не ухожу, дает ей напрасную надежду. И ты решил рвать по-живому, догадалась Александра. Вроде того. Освободить ее от себя. Дать шанс начать заново. Это не значит, что я отказываюсь от ребенка тоже. Я люблю сына. Я буду его навещать. По деньгам даже вопросов нет. Но мы с Кариной взрослые люди. И уже очевидно, что надо начинать заново. Не со мной. Саша. Я знаю, что ты не предлагал и сейчас не предложишь. Но знаю я и то, что ты уже думаешь об этом. Так вот, нет. Можешь считать меня жестокосердечной сукой, это я переживу. Я все равно буду с тобой честной. Если я и выберу кого, это будешь не ты. Прости, но уже никогда ты. Она не пыталась задеть его. Для Александра собственные слова стали таким же откровением, как для него. Сказала и поняла. Это правда. Если бы у нее отняли возможность быть одной и заставили непременно выбрать мужчину, которого она впустит в свою жизнь, это все равно был бы не Руслан. А кто? Да понятно, кто. Тот, другой, ранее безымянный образ, теперь понемногу срастающийся с непривычным пока именем. Он с его молчаливым пониманием, с правильными словами, с привычкой не давить, со схожим жизненным опытом, который другим наверняка показался бы безумным. Руслан, он живое воплощение всего, что она могла бы получить, да не получила. И если он готов резать по-живому, чтобы его жена начала все сначала, то и Александре придется сделать с ним то же самое. Поэтому она просто прошла мимо, а Руслан ей позволил. Гая, вконец растерявшийся, следовал за хозяйкой. Заглядывал ей в глаза, но помочь пока не мог. «Отношения — это сложно», — пояснила она псу. «За них иногда убивают. Но Руслан меня вряд ли придушит. Так что и ты можешь его не есть». «Руслан-то не придушит, но другие ради любви или одержимости, принятые за любовь, на многое идут. Что, если именно это произошло с Маргаритой Вишняковой и Эдуардом Дежуровым? Думать о них сейчас было куда проще, чем о собственных проблемах. Причины, по которым эти двое скрывали свой роман, вроде как на виду. А что, если было нечто большее? Бывший любовник Риты, ревнивый и безумный. Дамочка, пожелавшая заполучить перспективного Эдика. Они умерли одновременно. Но почему их тогда разлучили? Да и потом, если Риту просто оставили в пустынном месте, то из обнаружения тела Дежурова устроили настоящий спектакль, причем дорогой. Александре казалось, что ей выдали фрагменты 10 разных мозаик и велели сложить из них одну картину, причем идеальную. В другое время это повлияло бы на нее куда меньше, а теперь лишь усиливало ощущение, что у нее в жизни не складывается ровным счетом ничего. Она отвезла Гаю домой. Перед входом в квартиру прислушивалась, пыталась определить, есть ли кто-то внутри, а потом обругала себя за это такими словами, которые лучше не слышать людям младше 25. Конечно, она не меняла замок, и он не отдал ключи. Но это ровным счетом ничего не значит. Она собиралась звонить брату, занять себя чем угодно, да хоть в бумагах утонуть. Но не пришлось. Я напередил ее. Его номер высветился на экране, как только Александра достала смартфон из кармана, и ответить получилось мгновенно. «Быстро ты», — оценил он. «Ты что, нетерпеливо ожидала?» «Ага, не выпускала телефон из пухлых ладошек. Что у тебя?» «Визит к доброй тете Судмеду. И у тебя тоже». «Ксаринка? Ну, кому же еще? Встретимся там». Александра не знала, что Ян попросил работать с телом Наталью Саренко. Но и удивлена не была. Помимо того, что эта женщина отличалась манерами пьяного матроса и спонсировала половину табачных фабрик мира, она еще и была великолепным профи. Она найдет все, что можно, и остается только пожелать, что ей не дали поработать с телом Дежурова. Иногда Саренко, зная, что к ней едут близнецы, встречала их у парковки, прикрываясь одним из своих многочисленных перекуров. Но сегодня ей было не до того, и пересеклись они только возле тела Риты. Саренко казалась предельно мрачной, однако для нее это нормальное состояние, никак не связанное с работой. «Медицинскими масками запасайтесь», — проворчала она. «Эпидемию ОРВИ в этом году вангует небывалую». «И тебе привет», — кивнул Ян. «А если по делу?» «По делу у меня для вас только печальные новости. Но за шутками и потешками в морг на моей памяти не приходили. Каковы шансы, что это действительно было самоубийство?» «Ноль!» — без малейших сомнений заявила Саренко. «А вот то, что это очень старательно пытались выдать за самоубийство, — это факт. Шею девочки измочалили конкретно». «Как это измочалили?» «В баню пригласили. И мочалкой потерли. Эйлер, ну не тупи, потому что я уже второй час без сигареты, а для меня это очень вредно». «Тем, что легкие очистятся?» — с невинным видом поинтересовалась Александра. «Тем, что я не выдержу, пристукну кого-нибудь из вас и сяду на 15 лет. За вас же как за людей будут судить, а не по-честному». «Давайте все-таки вернемся к шее», — предложил Ян. «А давайте, раз уж мы собрались тут в приятной компании. Вот на это смотри». Саренко указала на шею погибшей, которая и правда выглядела жутко. Сплошные кровоподтеки, кожа истерта до мышц. В центре этой грандиозной раны глубокая багровая борозда. Александре доводилось прежде видеть самоубийц-висельников, но ни один из них не выглядел вот так. «Одному мне кажется, что это чертовски подозрительно», — нахмурился Ян. «Да, а этот просто так стоит, потому что место приятное», — хмыкнула Саренко. «Короче, в башку преступника я не загляну. А это могу сделать только буквально, если вы мне труп притащите. В его мыслях разбирайтесь сами. Я могу лишь предложить, что он сделал и что пытался сделать». «Что же?» «Он хотел выставить самоубийством то, что самоубийством никогда не было. Поэтому он не только подвесил девочку, он расшатал тело так, чтобы очень жесткая веревка травмировала шею. Расчет был нехитрый. Добавить новую травму, чтобы скрыть старую. Но в этом тоже косяк. Тело само по себе так шаталось бы, только если бы там сутками дул ураганный ветер. А я такого не припомню». «Насколько удачной вышла постановка?» — спросила Александра, наклонившись над шеей погибшей. Она сейчас не думала о том, что это та самая девушка, в доме которой она недавно сидела. Чтобы раскрыть преступление, тело нужно воспринимать как одну из улик, иначе ничего не выйдет. Плакать будут родные и близкие. От Александра ожидали другого. «На троечку», — снисходительно оценила Саренко. «Какого-нибудь дегенерата он бы обманул, но если эксперт толковый, заметить подвох несложно. А их тут много, подвохов этих». «Как она умерла на самом деле?» «Задушили. Не руками, а чем-то узким, длинным и крепким. Возможно, ремнем или веревкой. Но теперь уже трудно сказать. Сами видите, какую кашу устроили. Думаю, это и вдохновило их на миниатюру с повешением. И вот еще что. Я почти уверена, что когда ее душили, она лежала». «Сопротивлялась?» — уточнил Ян. «Возможно, но не сильно. Хотя она и не была-то сильной. Мышцы так себе. До драки точно не дошло. Сопротивление было, скорее всего, стандартное. Когда ее начали душить, она попыталась освободить шею. На руках есть царапины, синяки, несколько ногтей сломаны. Нам это что-нибудь даст? Только повод для сочувствия». Пока они разговаривали, Александра осторожно приподняла руку погибшей, осмотрела кисть, пальцы. Травмы там действительно были, но получить их Рита могла где угодно. Например, если бы пробиралась через густые заросли к месту самоубийства. Александре было любопытно другое. У Риты был очень хороший, дорогой, но скромный маникюр. Французское покрытие такое обычно выбирают люди, работающие с клиентами в элитных заведениях. Это подтверждало слова подруги, погибшей, об отношениях Рит к работе. «Никаких других серьезных травм нет», — продолжила Саренко. «Ее не избивали, в плену не держали. Девочка была здоровая и ухоженная». «Изнасилования?» «Не было. Вообще у меня сложилось впечатление, что тело вымыли перед тем, как отвезти в этот лес. Но это не точно». «То есть следов добровольного секса тоже не осталось?» — спросила Александра. «Нет. След добровольного секса остался существенный. Беременность. Месяца два, пожалуй. Наверное, не следовало этому удивляться, и печалиться тоже не следовало. Уже понятно, что Эдик и Рита давно были вместе и вовсе не просто друзьями. Для расследования новость о беременности ровным счетом ничего не значила, и все же Александра невольно почувствовала вспышку тяжелой, совсем непрофессиональной печали. Она снова посмотрела на погибшую, и Саренко заметила это. По ней было не видно еще. Девушка не полная, но и не худенькая. Животик есть. Но сама-то она знала. Ну, понятия не имею. Мы с ней это не обсуждали. Я со своими пациентами вообще не разговариваю. Слушай, а можно провести тест ДНК? Поинтересовался Ян. Определить отца, так сказать. Ты сомневаешься, кто это? Удивилась Александра. Не то чтобы сомневаюсь. Просто если это то, о ком мы думаем, все и правда логично. А если кто-то другой, у нас появляется новый мотив убийства. Ты понимаешь, какой это будет гемор? Укоризненно посмотрела на него Саренко. А гемор я не люблю. У меня ни подушечки, ни мази. Организационные моменты я беру на себя, заверил ее Ян. Но в целом это возможно? Ну да. Сделаем. Как решишь те самые моменты, и не секундой раньше. А то знаю я это ваше следовательское... «Наташа, я все потом подпишу, честно». «Наташ, ну подпишу сразу. Это все по телу». «Мальчик мой, это даже не половина от всего. Если бы речь шла только о ее беременности, мы бы уже с вами говорили там, где можно пустить блаженный дым. Но мне нужно еще кое-что вам показать. Вот это, видишь?» Саренко указала на зловещего вида пятна на светлой коже жертвы. Пятна были не слишком заметными, однако холодный свет ламп, установленных в морге, безжалостно выделял их, делал хуже, чем есть на самом деле. Впрочем, этот свет и живых не красит. «Следы разложения», — ответил Ян. «И что? Тело нашли не сразу. В чем несоответствие?» «В календаре». «А что там?» «А там февраль», — невозмутимо сообщила Саренко. И это не только повод достать чернила и плакать, но и достаточная причина ожидать холодной погоды. Да, сейчас у нас не трескучие морозы, но температура сильно выше нуля не скачет. Если бы эта девица действительно повесилась от большого несчастья на осинке, или где она там висела, а потом провисела на холоде несколько дней, она бы выглядела иначе. После убийства это тело минимум сутки хранилось в тепле. Может, больше, но не слишком. На холоде она тоже повисела. Но это как раз объяснимо. А вот где ее хранили и почему? Нет. К счастью, меня это не касается. Это ваша головная боль. Аспирин в аптечке. Чтобы эта головная боль не стала слишком сильной, подскажу. Там, где ее хранили, не только тепло, но и безлюдно. Александра многое могла понять и истолковать. Но тут уж судмедэксперт подловила даже ее. Почему? В смысле, откуда такие выводы? Примерно отсюда. Саренко перешла к другой стороне стола и указала на бок жертвы. На уровне поясницы просматривались странные ранки с неровными краями. Александра не сомневалась, что уже видела подобное, но никак не могла вспомнить, где. Ян сообразил раньше. Крысиные укусы? Погрызы, я бы сказал. Следы зубов указывают, что крыса была крупная, а то и не одна. Если бы зверью дали похозяйничать, рана была бы побольше. «Все равно маловато, если тело лежало там сутки», — указал Ян. «Кстати, ты правильно сказал о том, что тело лежало, а не висело, как на том дереве. Крысы выбрали место, где кожа была обнажена между джинсами и свитером. Туда им проще добраться, когда тело лежит, иначе прогрызались бы к ногам. Но не суть. А суть как раз в том, что они же не целые сутки пировали. Они вылезли только, когда от тела отошли живые люди, когда стало тихо. Еще некоторое время принюхивались. Знаю эту паскудную породу, всю дачу мне сгрызли. Потом только крысы начали есть, но им быстро обломали кайф. Тело унесли. Думаю, приняли решение о том, где его спрятать. «Важно уже то, что это место, в котором завелись крысы», — заметила Александра. «Соображаешь. Благотворное влияние общения со мной. Вот теперь можете валить. Я вам сказала все, что можно сказать о теле. Дальше танцуйте от этого».